Эпилог. Нина. Сегодня утром пришли два романа, которые я давно ждала и хотела припрятать для Мэгги. «Жизнь Пи» и «Цветы на чердаке». Роман Мартелла «Жизнь Пи» 2001 рассказывает о человеке, который после кораблекрушения вынужден более полугода провести в океане в шлюпке вместе с бенгальским тигром. Роман Эндрюс «Цветы на чердаке» 1979 о четырех детях, живущих на чердаке в доме жестоких бабки и деда, не имея связи с внешним миром. Я вызываюсь разобрать поступление и привычно отношу свою добычу в секцию «Войны и история Британии». Мысли заняты предстоящим ужином. Сегодня очередь Дилана. В последнее время он выглядит немного бледным, поэтому я планирую купить ему хороший стейк по дороге домой. Надо поддерживать уровень железа в крови, чтобы не началась анемия. А завтра я ужинаю с Мэгги. Но там заморачиваться нечего. В последнее время она ест как птичка и больше гоняет еду по тарелке пластиковой вилкой. Не так-то просто прокормить трех человек на одну зарплату. Однако все издержки — ничто по сравнению с удовольствием, которое я испытываю, когда вижу рядом самых дорогих для меня людей. Внезапное появление Бенни пугает меня. На мгновение кажется, что меня застукали за кражей. Он обеспокоен. «Нина, тебе звонят?» «Кто?» — спрашиваю я, торопясь за ним к стойке регистрации. «Не знаю, какая-то женщина. Говорит, что это очень срочно, и что у нее уже нет номера твоего мобильного». «Уже нет?» — повторяю я озадаченно и беру трубку. «Здравствуйте, я Нина Симмонс. Чем могу помочь?» «О, Нина, слава богу! Это Барбара, дочь Элси». «Привет, Барбара», — отвечаю я с неподдельным удивлением. Не могу вспомнить, когда мы общались с ней в последний раз, а уж тем более по телефону. «С твоей мамой все в порядке?» Спрашиваю я с затаенной надеждой, что Элси отправилась на тот свет как-нибудь особенно мучительно. «Срочно приезжай домой». «Зачем? Что-то случилось? У вас пожар». «Пожар?» Повторяю я машинально, не понимая, о чем она. Возможно, я не расслышала. «Что ты имеешь в виду?» «Нина», — говорит она уже без обиняков, — «твой дом горит!» «Мэгги. Стою у окна и в последний раз смотрю на нашу улицу. Все, что мне нравилось когда-то в этом простеньком закоулке и в этом обычном городке, я теперь всей душой ненавижу. Дело не в них, а во мне. И в Нине. Будь у меня второй шанс, я бы все сделала иначе. Нашла бы помощь для Нины и спасла бы внука. Из всех наших историй его самое трагичное. Вдали от нас он жил именно той жизнью, которую я для него всегда хотела. Но он нашел дорогу домой. И круг замкнулся. Медленно спускаюсь по лестнице на площадку второго этажа. По неизвестным мне причинам Нина так и не удосужилась заделать дыру, которую я проковыряла в гипсокартоне. Возможно, она просто не видит в этом смысла, потому что больше никто и никогда в дом не войдет. Отрываю куски картона, проталкиваю их через отверстие и достаю из кармана коробок спичек. Нина так упивалась своей изуверской идеей с тортиком на годовщину заключения, что даже не заметила, как я стащила спички. Зажигаю их по одной и проталкиваю в дырку. Потом прижимаю ухо к стене и с наслаждением слушаю, как потрескивает огонь. Ковры у нас старые, не огнестойкие. Им застелены все лестницы вплоть до гостиной, кухни и подвала. Пройдет совсем немного времени, и займутся деревянные двери. Беру памятную шкатулку Нины, разрываю ее содержимое на куски и рассыпаю по лестнице. Зажигаю еще одну спичку и с восторгом наблюдаю, как ее прошлое медленно превращается в пепел. Теперь у нее не останется даже тех первых 13 лет невинности, за которые можно было цепляться. Ухожу в свою комнату и оставляю дверь открытой. Ложусь на кровать и закрываю глаза. Меня немного успокаивает, что умереть придется от дыма, не от пламени. Несколько мгновений легкие будут гореть от угарного газа, пока я кашляю и задыхаюсь, но все быстро кончится. Больше я ничего не могу для себя сделать. И для Нины. Она считала, что ей в жизни не хватает только ребенка. Если он появится, все станет на свои места. Увы. На самом деле ей не хватало собственного «я». Но даже убивая Дилана, она не смогла это признать. Впрочем, ошибалась и я. И осознание этого дало мне, наконец, столь желанную свободу, пусть хотя бы душевную. Внутренне я всегда была свободной, в отличие от Нины. Скрывая от нее правду и заталкивая во тьму воспоминаний, я держала дочь взаперти в ее собственной голове. Я сама создала и вырастила этого монстра. И теперь хочу вырваться из его хватки. Впервые в жизни ставлю свои интересы выше Нининых. Беру будущее в свои руки и уничтожаю его здесь и сейчас. Делаю это для себя, в память о внуке. Глубоко вдыхаю и улыбаюсь. Мне осталось совсем немного. Нина. На въезде в наш тупик такси останавливает офицер полиции. Я бросаю 20 фунтов водителю, открываю дверь и бегу к обгоревшему дому. Меня останавливают еще двое полицейских у желтой оградительной ленты, натянутой через улицу между двумя фонарными столбами. «Это мой дом!» — кричу я, показывая на пожарище. «Внутри мой сын и мать! Где они?» «Подождите, я узнаю», — спокойно отвечает один из полисменов. «Пока пожарные не дадут разрешения, вам придется ждать здесь». Когда он уходит, другой офицер что-то говорит мне, но я не слушаю. Все мое внимание приковано к двум машинам скорой помощи, стоящим за пожарными установками. Четыре фельдшера болтают, ожидая дальнейших указаний. Задние двери машин широко распахнуты, и я не вижу в них ни Дилана, ни мамы. Может, им оказывают помощь в доме? Оборачиваюсь и не могу не вздрогнуть при виде того, во что превратился наш дом. Вместо уютного гнездышка, где я любила отца, потеряла и вновь обрела сына, призвала к ответу мать, остался черный, обугленный остов, по которому снуют пожарные в желтых защитных робах и касках. Огня уже нет, но видно, что бушевал он беспощадно. Воняет горелым деревом и едким пластиком. Разбитое стекло и черепица валяются на лужайке и тротуаре. В сточную решетку лениво убегает вода, которой заливали пожар. «Пожалуйста, Господи, пусть с ними все будет хорошо!» Повторяю я вслух, как молитву, в надежде, что Бог хоть раз в жизни проявит ко мне милосердие. «Кроме них у меня никого нет», — шепчу я. И вдруг замечаю, что за мной наблюдают. Соседи, высыпавшие на улицу, стоят кучкой и смотрят на меня со смесью жалости и облегчения, что не с ними случилась беда. Во взгляде Барбары читается сочувствие. А вот ее злобная мать Элси даже в такой трагичный момент не скрывает своего презрения, словно я получила по заслугам. Девочка, которую, по заверениям Мэгги, бьет мать, тоже здесь. Смотрит ввалившимися глазами. На правой руке виднеется череда синяков, уходящих под футболку. Мать, стоящая тут же, кладет ладонь ей на плечо, и, приглядевшись, я замечаю, что она не обнимает дочь, а впивается ногтями ей в руку так, что даже суставы пальцев побелели. Теперь я понимаю, что надо было послушать Мэгги. Хочу подойти к девчушке и сказать ей что-то приободряющее, но ко мне приближаются пожарные. Вы домовладелица? Да. То есть нет. Это дом моей мамы. Мы живем здесь с ней вместе. Где она? Где мой сын? Набрасываюсь я на него с вопросами, до тошноты боясь услышать ответ. Он проводит меня на огороженную территорию к машинам скорой помощи, туда, где нас не услышат соседи. «Могу я узнать ваше имя?» «Нина. Нина Симмонс», — заикаюсь я. «Почему мне никто не говорит, что случилось? Где моя семья?» «Миссис Симмонс», — мягко произносит он. Команда обнаружила в доме два тела. Не чувствуя ног, оседаю на землю. Он что-то кричит в сторону. И к нам подбегает фельдшер. Вдвоем они поднимают меня, помогают добраться до машины скорой помощи и усаживают. Слезы текут по щекам. Я хватаю ртом воздух. Мне велят сделать глубокий вдох. Но дым и, возможно, пепел сгоревших тел застревают в горле. Меня дважды тошнит в пакет. Представляю, как, должно быть, испугался Дилан, когда понял, что происходит. Они сильно мучились, всхлипываю я. Скорее всего, задохнулись, отвечает пожарный, и это немного меня успокаивает. Без вскрытия сложно сказать наверняка. Я вздрагиваю при одной мысли о том, что они будут кромсать моего маленького чудесного мальчика. Почему дом загорелся? Будет проведено всестороннее расследование. Пока предварительная версия поджог. Что? Это невозможно. Помедлив, пожарный говорит. Похоже, огонь разожгли намеренно внутри здания. Внутри? Где именно? Скорее всего, в районе перегородки между первым этажом и лестницей, ведущей на чердак. Там наверху спальня мамы, но у нее не было доступа к горючим веществам. Она курила, пользовалась зажигалкой или спичками. Нет, никогда. И тут я вспоминаю. Вчера слишком увлеклась ее тортиком и забыла убрать коробок в карман. Мама, должно быть, стащила спички, когда я отвернулась. Она подожгла дом, чтобы сбежать от меня, только не зная того, что прихватила с собой внука. Даже после смерти умудрилась снова лишить меня самого дорогого. Я сгибаюсь от жуткой боли. Дилан был моим сердцем, а мать снова вырвала его у меня и растоптала. Это невыносимо. «Мисс Симмонс», выдергивает меня из транса новый голос. Поднимаю глаза и вижу перед собой молодого человека в белой рубашке и галстуке. Он показывает полицейское удостоверение. Но я замечаю лишь его глаза. Они разного цвета. И это меня пугает. «Инспектор Ли Далглиш», представляется он. «Можно вас на пару слов?» Молча киваю. «Коллеги сообщили, что вы жили здесь с...» Он сверяется с записной книжкой. «С матерью и сыном?» Снова киваю. «Однако соседи уверяют, что не видели вашу мать с тех пор, как она несколько лет назад уехала, и что, насколько им известно, вы живете здесь одна». Продолжаю молчать. «В доме обнаружены два тела, одно в подвале, другое на чердаке. Почему умершие находились именно там?» «Зачем вы задаете мне эти ужасные вопросы?» Рыдаю я. Их тела были прикованы цепями. Чувствую, как меня покидают последние силы, и они в состоянии ответить. «Вы знали об этом, миссис Симмонс? Почему их держали на цепи?» «Они живут со мной», — шепчу. «Я забочусь о них. Они моя семья. Становится зябко. По спине пробегает дрожь. «Мне холодно», — говорю я и поднимаю глаза. Наши взгляды встречаются. Один глаз у инспектора карий, другой пронзительно серый, как у Дилана и Джона. Он видит меня насквозь, читает, как открытую книгу. Я чувствую это. И вдруг цвета начинают блекнуть, радужки темнеют. Я наклоняю голову, пытаясь рассмотреть их внимательнее и понять, что происходит. Кто-то накидывает мне на плечи одеяло. Последнее, что я слышу, — звяканье металла. Тот самый звук, который издают наручники Дилана. Не понимаю, почему инспектора передо мной словно окутала черная пелена. А все вокруг, включая дома и небо, окрасилось кроваво-красным. Я вижу, как он открывает рот. Но слов ни расслышать, ни разобрать не могу. Все мое внимание приковывает расползающееся черно-красное марево. Кто-то берет меня за запястье, однако я не чувствую прикосновений. Кожа онемела. Я словно ускользаю из собственного тела. Пытаюсь остановиться, и не могу. Я двигаюсь вперед, но при этом меня засасывает назад, в туннель. Все вокруг уменьшается и темнеет, пока не остается ничего, кроме меня. Мир закрывает черная пелена, непроглядная тьма.